«Не могу сказать, что вы меня успокоили», — с интересной смесью иронии и сарказма, приправленной капелькой желчи, ответил Магнета. «Ах, извините, я на самом деле пришел, не желая причинять вам зла или еще чего-то в этом роде, напротив, у меня к вам очень выгодное, в первую очередь, вам предложение. К слову, позвольте вас представить друг другу. Тони Старк, он же Айронмен, киваю на миллиардера, Эрик Леншер, он же Магнета. Это судьба, товарищи. Я чувствую, что это она. Очень приятно», — проявил вежливость Леншер. «Хотя, вас ведь здесь нет, верно? Или это какой-то телепатический трюк?» Его глаза скользнули на серебристое древко моей трости. «Чистая иллюзия и никакого мошенничества. Но давайте перейдем к делу, чтобы сразу расставить все точки над «и». Мистер Леншер, пусть наше знакомство началось не так, чтобы по-дружески, но вы, нормальный человек со вполне нормальными и логичными целями. Да и методы ваши мне импонируют, хотя и не все, однако даже те, которые мне не очень нравятся, я понять могу. Я бы даже извинился за саблезуба, но там все-таки был бой, а я защищал ребенка. В общем, мы предлагаем вам возглавить ЧАИТЭ, медицинскую страховку, соцпакеты, государственные льготы гарантируем», — подхватил Тони. «Это шутка», — вскинул бровь мутант. «Если бы», — закатил глаза мой жрец. «Цыц», — фыркнул я на него. «Это, что называется, предложение, от которого вы не сможете отказаться. А вообще, ситуация у нас такая». И я выложил ему про Гидру, некомпетентность Фьюри, Страйкера, Рейса, проект по созданию вируса против мутантов, свои исследования относительно его устройства по принудительной мутации, Хагена и реальных цифр статистики наличия оного у населения. Еще пообещал подновить его организм, чтобы мог тянуть нагрузку. «Все-таки что ни говори, а при всех своих талантах, Эрик, мужик уже не молодой и без омолаживающих процедур долго на таком посту не протянет, разве что тоже начнет, по примеру Тони, арк-реактор не снимая таскать, но мне было проще этот реактор использовать, чтобы сразу починить старичка, заодно прогнав его через горнило души, поизучав всласть, так сказать, совместив полезное с приятным». Разговор затянулся до самого вечера, и Магнета реально созванивался с Чарльзом для подтверждения. Разумеется, так просто и легко он и после этого на наши увещевания не поддался, но, поразмыслив некоторое время, пришел к логичному выводу. Для подставы это слишком сложно, тем более от тех, кто смогли незамеченными к нему подойти на расстоянии удара. Однако Эрик не был бы собой, если бы не попытался выбить каких-то дополнительных льгот, разумеется, не для себя, а для мутантов в целом. Но тут коса нашла на камень в лице мистера Старка, что вообще чуть было не вывел разговор на тему, что главе братства мутантов самому неплохо бы приплатить за возможность контролировать контролеров и держать руку на пульсе событий, ну и получать на почти законных основаниях компромат на вся и всех. «П.С. Тони, отвлек я своего жреца от переговоров. Что, я уже почти его дожал? Не, ты не подумай, я всецело одобряю, но как бы тебе сказать, я поиграл иллюзорным кубком с вином, это мы вербуем Магнета в свои миньоны, а не он пытается нас купить на предмет получения информации о всяком нехорошем. Эта информация, по идее, предоставляется бесплатно». КХМ, миллиардер выглядел немного сконфуженным, вплоть до того, что даже повинился перед Эриком. «Прошу прощения, рефлексы. Понимаю», — вежливо покивал мутант. «Зато теперь я осознал, что имел в виду Чарльз. Ну и соглашусь на ваше предложение». «Отлично», — всплеснул руками Старк. «Так, всякую фигню типа контрактов и прочего подпишем позже. Сколько вам потребуется, чтобы уладить дела с вашим фондом? Все-таки по первому времени на ознакомление с делами уйдет масса времени. Несколько дней, мне нужно будет передать основные дела моему помощнику. Мистик, мне стало любопытно. Нет, я бы предпочел, чтобы она отправилась со мной. Дела будет вести Реймонд. ХМ, возможно, вам он более известен как Жаба», — пояснил Магнета. «Я говорил, что в этой вселенной живет самый эпичный жаба из всех возможных. Удваиваю свое заявление». На этом вопрос можно было назвать решенным. Разумеется, технических деталей и нюансов оставалось еще предостаточно, но это уже вопрос проработки на уровне отдела кадров, а не держателя ключевого пакета акций будущего генерального директора ЧАИТЭА. Так что мы обменялись визитками. Тони был недоволен, что его иллюзия не может выдать визиточку, пришлось трансмутировать из воздуха, а это посложнее, чем тот же воздух во взрывоопасный газ превращать, и договорились встретиться уже в Нью-Йорке, после чего наши иллюзии благополучно развеялись. Уф, с облегчением вздохнул инженер на диване в своей лаборатории, тут же потянувшись за бутылкой виски на столике у левой руки. Опыт, конечно, занимательный, но ощущения как-то такие себе. Вопрос привычки, в некоторой степени, развожу руками. Вы уже закончили, уточнила пребывающая в том же помещении Пиппер, отрываясь от ноутбука, за которым работала все то время, пока мы обрабатывали магнита. А да, уже набулькав себе янтарной жидкости, ответил Тони. Наконец-то я смогу вернуться к своей любимой работе с железками, а весь этот шпионский геморрой возьмет на себя тот, кому это действительно интересно. Когда ты улетал в Нью-Йорк с этой дикой идеей назначить главой ЩАИТЭ капитана Америку, я думала, что ничего более дикого уже просто невозможно придумать, но сейчас все, что я могу, это сопереживать агенту Колсону. Видит Бог, он такого не заслужил. Возражаю, тоже не отказав себе в наполнении стакана красивой жидкостью, вклинился я в семейный разговор. Бог в моем лице может ответственно свидетельствовать, что все происходящее – это прежде всего заслуга именно агента Колсона. Если бы не его бандитские замашки оборзевшего от вседозволенности представителя властей, я бы не стал шутить про Гидру, и ничего бы этого не было. Шутить про Гидру? Очень так предупредительно переспросил Тони. А я что, не рассказывал? Невинно хлопаю глазками на медленно вытягивающиеся в нехороших подозрениях лица людей. В общем, дело было так. Мой брат-дебил в очередной раз накосячил и был изгнан Одином на землю набираться мозгов в лишенном сил состоянии. И вот, значит, когда я пришел его забирать, нам навстречу вырулили две черные машины, из которых повалили агрессивные человечки с автоматами. Ну и этот ваш Колсон, весь такой на пафосе, требует встать на колени и заложить руки за голову. Позже. Сложно ли добыть из запасников сверхсекретной конторы сверхсекретный артефакт богов, наличие которого они шифруют даже от своего прямого руководства и 99% собственной организации? Вообще нет. Потому как по документам он проходил всего лишь как источник питания неизвестного происхождения, а после всех последних событий Фьюри, который еще не знал, что его собрались менять, но явно о чем-то догадывался, было совсем не до скромного чемоданчика в неприметном сейфе, к которому никто не ходит, потому что даже не знает о его наличии. Синий кубик встретил меня таинственными бликами и сиянием, навевая мысли о вездесущности и неуязвимости, как оно и должно быть у истинного бога. И эти мысли были очень завлекательны, не подозревая я артефакт в способности капать на мозги, вполне мог решить, что это мои собственные мысли. Но подставы я ожидал, а потому лишь убедился, что никакая защита разума для этой штуки не была преградой. И все же, как бы мне до сих пор ни было боязно с ним связываться, оставлять его на Земле идеей было крайне неудачной. Все-таки три камня бесконечности для одной планеты – это слишком много и слишком намекает на расклад, когда, найдя один, Танос подберет и остальные два. Оно мне надо, оно мне не надо. К тому же Тессеракт – реально самый опасный из булыжников сценарной импотенции, как я их называю. Получи его фиолетовый морщебород, и соберет остальные очень быстро, банально за счет скорости перемещения. Так что надо было его перепрятать куда-нибудь, где охрана будет понадежней. Итак, парень, осторожно касаюсь синей поверхности, настраиваясь на общение с артефактом, ты мне не нравишься, я тебе тоже не нравлюсь, поэтому, моя мысль была прервана новым всплеском как бы моих мыслей и эмоций о получении великой силы и возможностей. Накал предвкушения того, как классно я смогу отжечь и каким очешуенным стану с этим кубиком в руках, на мгновение даже заставил меня почувствовать себя Гунгнером, в том смысле, что из нас двоих обычно именно он грезит подобными материями. Так, что значит, я тебе нравлюсь? В голос возмутился я, расшифровав посыл камня так, что он ожидает, будто я сейчас стану его новым хозяином и начнется веселая движуха. Не-не-не-не-не, я знаю, чего вы все добиваетесь, но я не буду вас развлекать. Замолчав, прислушиваюсь к себе. Воодушевление и мысли о перспективах, что передо мной открывает владение одним из камней бесконечности, никуда не делись, и если бы я не был заранее твердо настроен на то, что в гробу видел эти булыжники, никаких намеков на подвох даже близко бы не ощутил. На самом деле я и так чем дальше, тем меньше был уверен, что эти эмоции и мысли не мои. Все-таки ограниченность мобильности меня реально угнетала, и мечты о том, как буду телепортироваться куда пожелаю, посещали. Ладно, вздохнул я, в любом случае, стоило придерживаться плана. К тому же вряд ли эта штука на самом деле является полноценно разумной с моей точки зрения, ведь наличие воли и желаний не означает наличие разума, поэтому пытаться общаться с ней было бессмысленно, тем более и сам артефакт не предполагал соответствующего функционала, давая лишь возможность контролируемо направлять силу камня, не более. А потому пошутили немного, сбросили стресс, и хватит, пошли прятать ядерную бомбу в более надежное место, чем за стенки сверхсекретной организации местных туземцев. И, пожалуй, воздержимся от ее использования даже для транспортировки, а то не нравятся мне эти вспышки идеи и энтузиазма. Отставить идею о том, как встроить синий кубик в броню, я сказал, адамантиевая броня с креплениями под стразы сюжетной деградации, тоже плохая идея, ничем не лучше гламурной золотой перчатки. А отставить, я сказал, фу, плохой тессеракт, пошел вон из моей головы. Привет, Хеймдалль, устало кивнул я Фрасгарцу, когда межпространственный тоннель Беврёста вытолкнул меня на площадку перехода. Мой царь, ха-ммм, мне показалось, или он слегка побледнел, да и вообще, вид у него грустный. Хотя да он же по-прежнему должен собирать развединформацию для организации рейда ледяных великанов по тылам противника. Ха-мм, неужели это во мне чувство сострадания шевельнулось? А нет, показалось. А вот мысли о том, что радужный мост для слабаков, а у меня есть крутой синий кубик, который может все то же самое, только лучше, собрали манатки и пошли нафиг. Есть сложности с поиском миров Таноса или обитателями Етунхейма? Никаких, мой царь, продолжал изображать из себя просто продвинутого голема страж Асгарда. Ну и отлично, продолжай в том же духе, вздохнул я и потопал к выходу. Будет исполнено. Тут бравый воин все-таки не выдержал и скосил глаза на солидного вида черный кейс в моей руке. Угумс, я проследил его взгляд, это тессеракт, который отец спрятал в Мидгарде. Его более полувека назад нашли местные аборигены и начали предпринимать попытки к изучению. Думаю, ты понимаешь, чем такие попытки могли кончиться для Мидгарда, а то и всех девяти миров. Да, лаконично отозвался Хеймдалль, продолжая сверлить взглядом мою ношу. Ладно, так и быть. Пощадим его чувство гордости и не будем спрашивать, куда в этот момент смотрел сей глазастый тип. Но вообще, у меня к его работе все больше претензий, да и эффективность у Фрасгарца почти как у Цербера, то сам пропустит на подотчетную территорию посторонних, то вообще куда-то смоется, а ведь недавно еще и на посту пить начал. Ну вот и славно, тогда пойду навещу маму и закину эту штуку в сокровищницу. В общем, до встречи, с этими словами я оставил часового в покое и покинул помещение, ступая на путь в Золотой город, при виде которого в голове опять закрутились мысли о том, что тут так долго топать, еще небесную лодку ждать, потом лететь, а у меня такой классный синий кубик, с которым можно круто приколоться над Тором, возникнув прямо в тронном зале, достало. Больше всего бесило, что эти мысли было вообще не отличить от моих. Они так гармонично и легко вплетались в сознание, что ну натурально никакого отличия от того, как сам загораешься какой-то идеей и увлеченно крутишь ее в голове. От того, чтобы увериться, будто это действительно мои мысли, а никакого влияния камня бесконечности нет, меня удерживал только тот факт, что за все прошлые месяцы меня ни разу не посетили такие размышления и такой энтузиазм по этой теме. А ведь о камушках я задумывался, в том числе и о том, как их можно использовать, но вот чтобы так позитивно и предвкушающе, вообще ни разу. А главное, идея-то, по всей видимости, действительно генерировал я сам, тессеракт же просто каким-то образом провоцировал меня думать в этом направлении и получать удовольствие от таких мыслей. И я теперь хорошо понимал, почему один предпочел заныкать кубик в самом захолустном уголке Асгардской империи, чем дальше такое искушение от тебя будет, тем лучше. Только вот, увы и ах, сам я не мог его где-то закопать и забыть. Причина была проста. В известной мне истории Танос узнал, где он находится. Сидя на другом краю галактики, не имея на Земле ни единого агента, не обладая даже способами мгновенной связи без переноса на Землю скипетра с камнем разума, но все равно узнал. То есть закопай я тессеракт хоть куда, он его точно так же найдет. Возможно, кстати, благодаря тому самому камню разума, не суть. Важно то, что кубику нужна защита, и активно проводящий модернизацию систем обороны Асгард, лучший вариант из возможных. Оставалось придумать, как бы так извернуться, чтобы присутствие этого граненого мозгоклюя не сделало Асгарду хуже. Не то чтобы я боялся, будто мужик, привыкший смотреть на все проблемы как на гвозди и бить по ним молотком, возьмет и совершит какую-нибудь глупость под таким воздействием, но мы же говорим о Торе, в конце-то концов. Впрочем, идейка у меня была, оставалась только сущая мелочь, начать и сделать. Тронный зал встретил меня все той же помпезностью, величественной красотой и застывшими на постах инхериями. Но имелось и отличие. Помимо Тора на троне, рядом пребывали иллюзия Фригги и Сив с Фандреллом. Исходя из обрывков фраз, что донеслись до меня при входе в зал, народ обсуждал какой-то отбитый налет на Ванахим. «Лаки, ты вернулся!» Первая улыбнулась мне пожилая Осинья, делая шаг навстречу. «Да, здравствуй, мама, только понимание, что передо мной иллюзия», тормознула порыв подойти и обнять. Порыв легкий и совершенно свободный, без какого-либо чувства внутренней борьбы или дискомфорта. Правда, ненадолго, сейчас в Мидгарде разворачиваются довольно интересные события, да и оставлять надолго свою богиню я не хочу. Мог бы представить ее нам с отцом, немного ворчливо посетовала царица. Хммм, а вообще, хорошая мысль, и я вполне не против такого развития событий. Хорошо, постараемся нанести вам визит в ближайшее время, Лаки. Проснувшийся Тор подскочил с трона, и вот тут уже без обнимашек не обошлось. Опять эти медвежьи объятия, да еще и на глазах у всех. «Да-да, здравствуй», — аккуратно похлопал я брата свободной рукой по спине, «я тоже очень рад тебя видеть. Сив, Фандреллу уделяю время и приятелям Тора. Брат, что привело тебя сюда в этот день? Что-то с Джейн и ее друзьями?» Обеспокоенно начал искать что-то у меня на лице громовержец. «С Джейн?» — вопросительно поднял брови я. «Да, они вернулись в Мидгард чуть больше недели назад», — пояснил Тор. «Увидев тебя, я подумал, что могло что-то случиться. Ах, нет, мы не пересекались, я по другому вопросу. Папа же все еще спит?» «Да, как видишь, на троне сидел твой брат», — мягко улыбнулась в ответ Фригга. «Отлично», — обрадовался я, ибо, ну, нервозно немножко. «Лаки», — сразу же сменила тон на начальственный матушка. «В смысле, это очень прискорбно, разумеется, прискорбно». Быстро перековался я в полете. В общем, я принес тессеракт, вот. Подняв чемодан и щелкнув замочком, демонстрирую собравшимся синий кубик. Тот самый тессеракт, реликвия, что была утрачена 1000 лет назад, не удержался от изумления Фандреллу. Да, он. На самом деле отец умышленно спрятал его в Мидгарде, но люди его нашли и начали тыкать палкой, нередко с последствиями. Ну а так как мы все тут уже в курсе про Таноса, я решил... Пусть лучше он пока полежит у нас в сокровищнице. Ох, глубокомысленно выдал Тор. Сив до сих пор хранила молчание. Сейчас ты царь Асгарда, Лаки, тебе и решать, что с ним делать, нарушила тишину Фригга, с материнской гордостью глядя на меня. Тогда я пошел в сокровищницу, относить очередную опасную игрушку, способную уничтожить мироздание, на склад других опасных игрушек, способных уничтожить мироздание. Удачи, сын мой, и помни, ты обещал привести к нам свою избранницу. Я не уверен, что там было какое-либо обещание, но что-то, возможно, инстинкт самосохранения, подсказывало мне не спорить с матерью касательно точности формулировок. Так или иначе, до сокровищницы я добрался, а там уже задержался на несколько больший срок, чем нужно для размещения кубика на постаменте. Почему? Потому что подумал, что лишняя безопасность лишней быть не может. В конце концов, тессеракт – это лишь хранилище-артефакт, внешний интерфейс, позволяющий добраться до некоторых функций камушка относительно безопасно, как и все остальные вместилища камней бесконечности, неважно, оформлены ли они в виде посоха, медальона, сферы или еще чего, главное, что все они – это обвес для управления, а сами камни внутри. Вот только, на мой взгляд, с тех пор, как тессеракт был создан, его конструктив морально устарел, а потому его неплохо было бы чуть-чуть модифицировать. Идеи у меня были и раньше, а сейчас их можно было воплотить. Так кубик обзавелся адамантиевыми гранями, каждая из которых была расписана тончайшим плетением рун. Делала эта конструкция ровно одно. Смещала хранилище из обычных координат в 128-мерное пространство, соваться в которое не захочет даже самый отмороженный демон. Лично я до тех глубин тоже достучаться не смог бы никак, но камушек позволял работать с пространством так, как это мне и не снилось. Отказываться от такого прекрасного инструмента было почти физически больно, И несмотря на все искушение, я не стал оставлять для себя лазейки. Была мысль использовать принцип квантовой запутанности и небольшое колечко из адамантия, той же партии, из которой я отливал ребра куба. Просто Быгдар и аварийный маячок, знать о котором кому-либо, кроме меня, совсем не обязательно. Вот только, по сути, это ничем не будет отличаться от ситуации, когда кубик просто лежит у меня в подпространственном кармане, то есть хороший шантаж или пытки вполне позволит его добыть. Мне же становиться целью пыток и шантажа не особо хотелось, а вот гарантировать вселенной безопасность от щелчка на распыл, это было идеей очень даже привлекательной, просто-таки именно тем, что сделало бы смысл, так что, для всех камень в сокровищнице Асгарда, весь такой защищенный и неприступный, но на деле, его тут нет, лишь проекция на обычную реальность, обеспечиваемая мощью самого камня, и достать его в принципе невозможно, вернее, теоретически-то можно, но для этого над ним надо просидеть не меньше пары веков. Однако кто же тебе даст сидеть в сокровищнице Асгарда? Поэтому я и принес его сюда. Просто бы бросил на необитаемой планете, и седаки бы нашлись, еще бы и лабораторию вокруг соорудили, а так, фигушки. На миг мне стало даже интересно, как Танос, доберись он досюда, будет камушек вытаскивать. Да это была бы очень хорошая шутка. Вот он, предмет твоих мечтаний, просто приди и возьми. Хе-хе, предварительно вбухав все силы и научный потенциал в проламывание обороны, а потом окажется, что нужно еще столько же усилий, но уже в совсем другую сторону. Обидно, наверное. 1. Примечание. 1 для тех, кто не совсем понял, что именно сделал Локи. Мы существуем в трехмерном пространстве, то есть в нем есть ровно три измерения. Высота, длина, ширина. В случае с взаимоотношениями трехмерного пространства и плоскости, вы видите трехмерный куб и можете нарисовать его двухмерную проекцию на лист. Это будет отражение объекта на пространство меньшей мерности. В данном случае, поскольку камень бесконечности – это ультимативная блестяшка по работе с пространством данной конкретной вселенной, для него доступно все пространство, сколько бы его ни было, а не только три пространственных измерения, которые воспринимают люди, иначе как бы он вертел законы физики на своем шестигранном половом органе, перемещая объекты на любое расстояние. Вот и получается, что Локи спрятал тессеракт в 128-мерном пространстве, по сути, на самом верху мироздания, физический камень находится там, а все, что сейчас видно на постаменте в сокровищнице, это просто его проекция на лист бумаги. Его даже можно взять в руки, только вот для того, кто не понимает процессов, это будет просто синий кубик, культовый пресс-папье, не более. Причем, чтобы получить настоящий кубик, а не его отражение, даже понимая, что произошло, и разбираясь в этих материях, нужно, условно говоря, придумать полностью техпроцесс изготовления оного кубика Рубика, в смысле, запихивания тессеракта в 128-мерное пространство, взаимодействие между собой всех его деталей, правила соревнований по скоростной сборке, все варианты увеличения скорости сборки и математически доказать возможность собрать его за 8 движений из любого положения, после чего все это научиться делать лично и выиграть чемпионат мира, и на призовом кубке найти и решить ребус, в котором указано место хранения кубика. Вариантом с Быгдаром, который Локи не использовал, в такой аналогии было бы знание организатора, имеющего крайне развитое, но черное и нездоровое чувство юмора о том, где лежит кубик. Но и это еще не все, ведь настоящий кубик не просто где-то лежит, а спрятан в ларчик, с которым надо проделать примерно тот же объем операций плюс подобрать отмычку. И только тогда, если ты нигде не накосячил и не сошел с ума в попытках найти, где именно ты накосячил в своих расчетах, ты, может быть, с некоторой вероятностью, если у тебя достаточно сил, сможешь его достать обратно в трехмерное пространство. И да, чисто теоретически, другими камнями бесконечности задачу можно решить попроще. Наверное, можно. Это не точно, ибо в каноне нет указаний на то, что один камень бесконечности может задоминировать другой и поставить его раком согласно своим хотелкам, зато есть много намеков на обратное. Например, никто не пытался лечить камнем времени умирающего Тони Старка, да и Танос, уже имея в своих руках камень пространства, не мог просто взять и перенести к себе тот же камень времени. Ах да, еще, чтобы планировать использовать другие камни, ты должен знать, в чем фишка, а ты не узнаешь, пока не попытаешься взять в руки кубик. Глава 23. Санктум Санкторум. Нью-Йорк. Магический сигнал о том, что кто-то преодолел внешнюю защиту здания, застал Даниэла Драмма за чтением книги на втором этаже этой базы мастеров магических искусств Земли. Само по себе это еще ни о чем не говорило, кроме того факта, что гость так или иначе принадлежит к мистическому миру и не внесен в список друзей, которых защита пропускает. Тем не менее, внешняя защита была скорее просто отводом глаз. Порой ее удавалось миновать даже обычным людям с сильной волей и предрасположенностью к магии, а порой и совсем простым смертным, по случайности завладевшим каким-нибудь амулетом или артефактом. Редко, но иногда случалось и подобное. Тем не менее, расслабляться не стоило, и маг, отложив книгу, поспешил спуститься вниз и взглянуть, кого же принесла судьба, и, если потребуется, активировать уже настоящую защиту здания. На первый взгляд, зашедший в храм незнакомец действительно был похож на человека, что просто случайно раздобыл мистический предмет, позволивший пройти ему в обиталище магов. Он был облачен в дорогую одежду, в руках его была зажата богато отделанная серебром трость, а облик его можно было смело помещать как иллюстрацию в словаре под словом «лоск». «Добрый вечер», – поздоровался Даниэл с гостем. «Прошу прощения, но вы, вероятно, ошиблись адресом. Мы – частное общество и не принимаем гостей. Приветствую, почтенный чародей», – добродушно улыбнулся гость, «но мне сдается, что пришел я все-таки по адресу. Вы же местное отделение Камартаджа, не так ли? Кто вы?» Визитер резко перешел из категории «случайный», не опасный в потенциальный враг. «Ох, верно, несколько театрально, как на вкус Драмма», вскинул свободную от трости руку к виску гость. «Лаки, бог магии». Кажется, у его собеседника было не все в порядке с головой. «Вы должны были обо мне слышать, сукаряющий, хотя, казалось бы, как это возможно?» Ухмылкой заверил мужчина. «Знаю, Асгард не часто вмешивался в дела Земли в последнюю тысячу лет, но уж о том, что вы находитесь под нашим протекторатом, в Камартадже не могут не знать. Старейшая точно должна быть в курсе. Она застала времена, когда Тор регулярно сбегал сюда пьянствовать». Гость замолчал, пристально отслеживая реакцию Даниэла по глазам, после чего дернул щекой и продолжил уже более серьезным тоном. «В общем, я бы хотел поговорить со старейшей на предмет обмена премудростями. Заявляться в вашу основную резиденцию без приглашения было бы невежливо. К тому же кому-то с моей репутацией, в общем, как продвинутое и современное божество, я пришел оставить свою визитку», — незнакомец открыл. Маг испуганно сглотнул. Это было похоже на пространственную складку, на привязанную к конкретному волшебнику пространственную складку. К тому же тот поток личной, а не позаимствованной у квантового измерения силы, что повеял из нее, ясно давал понять, что назвавшийся Лаки вполне имеет право именовать себя богом. Даже от старейшей ощущение было слабее, но гость не проявлял агрессии. К тому же узнать мощь живого света, отчетливо различимую в потоке магии, выплеснувшейся из открытого хранилища, волшебник опыта и знаний, достойных становления стражем Санктум Санкторум, вполне смог. Это пусть и не являлось гарантией добрых намерений и светлой природы стоящего перед ним существа, но небольшой кредит доверия все-таки давало. А пока чернокожий маг размышлял, гость вытащил небольшую плоскую каменную пластинку, более всего похожую на обычный смартфон. «Вот, визитка и по совместительству камень связи, пусть твой босс звонит в любое удобное время, кроме диапазона с 3 до 5 по вторникам, средам и пятницам, у меня уроки». «Ну, вроде бы все, передашь, Эма?» «Да-да, конечно». Пластина содержала довольно много магии, совершенно не похожей на ту, что всегда чувствуется от артефактов Камартаджа. Разумеется, прежде чем передавать неизвестно что наставнице, он сам попробует изучить этот предмет, но известить ее действительно стоит, и как можно быстрее. «Ну вот и славненько, надеюсь, до скорого созвона». И непонятный, и, кажется, немного безумный гость просто взял и ушел, как ни в чем не бывало, оставляя своего собеседника с целой кипой вопросов на тему «и что это было?» Пару дней спустя. Лаки. Проныра, озорник, любитель книг, лавкач, игрок, жизнь между строк, и потому, открыт ему, незримый путь в любую суть, танец зло и обновогения, на страницах произведения, это игра, без сомнения, обреченных ждет поражение, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай 1. Я отвлекся от формирования матрицы для будущего адамантиевого нано-роя и сосредоточился на голосе в своей голове. Сам по себе голос в голове завестись не может, значит, его там кто-то завел. Встряхнув означенной головой и окончательно выйдя из режима, считаю коэффициенты перехода воздействия из микро в макромир и обратно, вспоминаю, что сам поставил эту мелодию на камень связи, размещенный в подпространственном кармане. Не то чтобы это было необходимо, ведь и стандартного ощущения намерения связаться вполне достаточно, но мне было немного скучно, так почему бы и не да? «Приветствую вас, старейшая», – оттелепатировал я своему собеседнику, точнее, собеседнице. «Рад начать общаться с вами лично». «Почтенный Лук», – отозвалась дама, поименовав меня на кельтский манер. «Признаться, я сильно удивилась, когда один из моих учеников пришел ко мне и сказал, что с ним заговорил Бог. Да, пожалуй, без знания контекста такие заявления действительно вызывают опасения, тем более если оказываются истинными. Специфика работы, что поделать? Мне сказали, что вы хотели поговорить», — намекнула дама, — «что пора бы и к делу приступать. Да, за те века, что прошли с моего последнего посещения Земли, ваши маги смогли добиться воистину впечатляющих результатов. Как тот, кто безмерно увлечен магией, я не мог не заинтересоваться и предлагаю обменяться знаниями и умениями». Это, на том конце явно ощущалась растерянность, довольно необычное предложение. «Как раз в вашем духе. Что же, Камар Тадж всегда был рад вбирать новые знания и делиться ими с желающими. Хорошо, когда вам будет удобно меня принять? В любое время». «ХММ, минутку», я отстранился от связи. «Юрика, я на пару дней могу отлучиться через пространственно-временный разрыв в скрытое измерение магов Земли, не теряя и предупреди профа и волчонка». «Хорошо, сэр», — невозмутимо ответила моя ассистентка. «Все, я готов, откройте портал». «Почтенная, я не могу увидеть, где вы находитесь». «О, верно, я же продолжаю ныкаться от взгляда Хеймдалля, а раз чары скрывают меня от взора часового Асгарда, то куда там простой волшебнице, пусть и очень могущественной и опытной». «Ах да, я снял маскировку». «Так лучше». Вместо ответа рядом со мной возник оранжевый круг портала, сквозь который можно было разглядеть что-то вроде пагоды. «Ну что же, надеюсь, торт, это все-таки не ложь». И я шагнул сквозь натуральный пробой в измерениях, разумеется, не забыв как следует сосредоточиться на ощущениях и пытаясь понять эту интересную структуру. «Добро пожаловать в Камар Тадж», — чуть поклонилась сухопарая бритая налысо женщина в одежде, чем-то напоминающей кришнаитскую. Вместе с ней стояли с десяток мужчин уже преклонного и почтенного возраста. «Мы рады приветствовать». Гунгнир, прилежно выполняющий роль трости, звякнула пол, посылая вокруг волну своей магии, не узнать которую чародейка не могла, царя Асгарда в нашем храме. После должных приветствий и представлений почтенных мастеров, а также, видимо, удостоверившись, что ни на кого бросаться и воевать я не собираюсь, женщина провела меня по монастырю, показывая местные достопримечательности. Мы даже одну из тренировок подрастающего поколения волшебников посетили, было их десятка полтора, но практика у них интересная, грубовато и криво-косо, но ребята осваивали метод резать врагов куском свернутого пространства. Из-за паразитных потерь, выраженных кучей оранжевых искр по контуру, и грубости исполнения, реально оно было опасно разве что для простого человека, ни асу, ни йотуну особой угрозы не представляя, но вот если доработать исполнение и убрать потери, идея виделась весьма перспективной. Артефакты же местных, пусть это и были лишь тренировочные поделки, не внушали оптимизма. Просто волевой посыл, кое-как запиханный в предмет при помощи сырой силы. С одной стороны, подобная дикая магия при должном вдохновении создателя, что еще называется вложил всю душу, была способна породить воистину удивительные вещи, которые и богу-то иной раз не повторить, но гораздо чаще на выходе получались, наоборот, весьма посредственные игрушки, рядом с которыми даже слепленная мной на скорую руку подставка под реактор для Одина являлась высокоточным магическим шедевром. Кроме того, у волевых артефактов есть крайне неприятное свойство: будучи созданы, по сути, голым желанием и настроем мага, они очень сильно наследуют и различные эмоционально-нравственные качества создателя, вплоть до того, что отказываются работать в руках того, кто не соответствует этим качествам. Впрочем, ладно, мы все-таки говорим о тренировочном снаряжении, Так что тут, может, специально все сделано столь грубо, чтобы молодежи жизнь сказкой не казалась. Посетили мы и библиотеку, где всем рулил уже довольно пожилой, но еще крепкий маг. Библиотека была не особо большой, навскидку, в ней было от силы 1000-2 томов, но некий налет своего пафоса имела. Два десятка фолиантов размещались на отдельной выдвижной полке, и каждый был пристегнут цепями. Цепи между собой стягивались крючочком. Н. Надежность. Закончив с осмотром достопримечательностей, я был напоен действительно хорошим чаем в рабочем кабинете самой древней колдуньи. Ну и как вам, почтенный Лук? Честно, местами я впечатлен и поражен, но местами, все еще очень слабо. И тем не менее, ряд ваших решений вызывает мое искреннее восхищение. Работа с пространством в пределах мира просто потрясающая, как тот, кто на хорошем уровне владеет перемещением по тропам теней и знает конструктив радужного моста, ответственно заявляю. Приятно слышать столь высокую похвалу. Что же касается наших слабых мест, полагаю, вы имеете в виду наши артефакты и прямые воздействия. Увы, она развела руками, человеческой жизни недостаточно, чтобы отточить мастерство на достаточном уровне, чтобы такие воздействия действительно были опасными, потому мы используем косвенные методы. Можно давить силой. Можно, она кивнула, но своей силы у людей для этого недостаточно, использовать же чужую. Она потерла переносицу, опасно. Это стоит делать лишь в том случае, когда нет иного выхода. Я рад, что помимо мастерства верховный чародей земли имеет еще и мудрость. Я отхлебнул еще изумительного чая. Так что вы скажете на мое предложение, я действительно хочу изучить ваши практики по работе с пространством и квантовым измерением и готов поделиться своими наработками по артефакторике и магии иллюзий. Как я уже говорила, в свою очередь пригубила напиток древняя волшебница, комар Такш не отказывает в знаниях ищущему и готов принять любые знания, но не в качестве платы. Рад слышать, хоть и несколько удивлен такой открытости, признался я, в этом нет ничего удивительного. Скажите, Лук, верите ли вы в судьбу? Неожиданный вопрос, и ответ на него зависит от того, что понимать под словом «судьба». Если вы говорите о предопределенности, то нет, ее не существует. Нет понятия «невозможно», есть лишь недостаточно знаний или не хватает сил, а раз так, нет и предопределенности. Но это не весь ответ, она улыбнулась и сделала очередной глоток. Нет, только его половина. Вторая же заключается в том, что есть цепь событий, причинно-следственные связи, поступки и их последствия. Они могут тянуться на дни, недели, месяцы, годы и даже сотни веков. Но какие поступки мы будем совершать, зависит, в первую очередь, от нас самих. Потому если смотреть на судьбу не как на жесткие колодки, в которых невозможно дернуться куда-то в сторону, а как на колею, в пределах которой гулять можно свободно, а если напрячься, то и вырваться за ее пределы, то мой ответ будет «да». Но к чему этот вопрос? Я могу видеть свою судьбу в картинах будущего. Моя жизнь должна была скоро закончиться, множество событий, решения и действий вели меня к одному и тому же результату. Я смотрела на грозовое небо, а рядом со мной стоял мой последний ученик, что станет новым верховным чародеем Земли. Но сейчас он все так же стоит рядом, но он уже не один, а на небе разгорается новый рассвет. И я знаю, что их будет еще много. И это знание пришло ко мне лишь в тот момент, когда я приняла решение связаться с вами, Лук. Вы думаете, я могу спасти вас? Нет, она покачала головой, но ваше появление каким-то образом предотвратит целую череду трагических событий. Я не знаю каких, это укрыто от моего взора, но какая разница? Испытания закаляют, но порой они могут оказаться чрезмерными и сломать не готовых к ним людей. Потому, коли ваше появление принесет пользу Камартаджу, почему мне не помочь вам с тем, что вам требуется? Логично, я допил чай. Когда начнем? Начинать мы начали не отходя от кассы, ибо чего стесняться-то, и начать нужно было с теории. Потому я под ручку с почтенной дамой проследовал в библиотеку, где и принялся обкладываться книгами. Ну а практика будет потом, да и нужно будет томик по артефакторике сюда добавить. Читать я умел быстро, язык книг тоже никаких сложностей не вызвал, да и, по большей части, мне не нужны были основы или общая теория магии, и то, и другое я сам мог написать не хуже местных светил науки, а вот конкретные приемы и базис именно местной традиции, а также осознание того, как они дошли до жизни такой, вполне. Очень не хватало какао, но сидеть с едой и напитками в библиотеке – это дурной тон. Итак, начать стоит с того, что школа человеческих магов строилась, как я и до этого знал, на взаимодействии с квантовым измерением. В каждом человеке есть искра магии, однако, как правило, она очень небольшая, практически мизерная. То есть, используя только ее, большинство даже свечку зажечь не сможет или им для этого придется в бараний рог свернуться от натуги. Зато этой искры вполне хватает, чтобы начать взаимодействовать с энергией извне, усиливая собственное внутреннее пламя внешним источником. Очень грубо и приблизительно это можно было сравнить с тем, как к маленькой свечке поднести газовую зажигалку и пустить на огонек газ, тем самым резко его усиливая. А, надо сказать, способности к направлению и просто работе с внешними энергиями у людей на 3 порядка больше, чем собственных сил, то есть, условно имея свой магический огонек силой в 1 спичку, человек может без вреда для себя пропустить сквозь душу энергию объемом в 1000 таких спичек. Не прям вот сходу, конечно, но это дело тренируемое. Что, кстати, косвенно доказывает, что человечество как вид еще до своего пика не поднялось, причем ползти им в том направлении и ползти. В общем, люди, поняв, что сил на прямые воздействия у них нет, а измерение, в котором они обитают, источников магии тоже особо не имеет, решили поискать, где с этим делом побогаче, но при этом нету промывающего мозги сияния или всяких темных богов, желающих получить твою жопку в свое личное пользование. Подозреваю, что как раз тут им и помогли, дав готовое решение и школу. И даже подозреваю, кто помог, ибо некоторые вещи в базисе местной школы были ну очень похожи на адаптацию под людей асгардских традиций внутреннего пламени асов. Причем адаптацию, сделанную большим профи, знающим асгардскую школу как родную, а не просто смышленными туземцами, что-то там где-то подсмотревшими или скопировавшими бездумно. К тому же со столь мизерным уровнем сил просто невозможно вести нормальные исследования магии и вообще дойти до принципов, позволяющих пробиться к квантовому измерению. Это как, имея в распоряжении 1 вагонетку железной руды на всю историю цивилизации, разрабатывать легированные стали. Ну невозможно что-то исследовать и с этим чем-то экспериментировать, не имея материала для экспериментов и исследований. В общем, кто-то им подсказал, и они добрались до места, где с силой все было куда как приятнее и богаче, а за счет разницы магических потенциалов между пластами реальности смогли черпать оттуда магическую энергию совершенно без напрягов. Что такое квантовое измерение само по себе? Ну если очень грубо, то это, черновик, эскиз, отражение названий можно дать миллион, суть не изменится. Квантовое измерение – это место, находящееся в суперпозиции к обычной реальности. Оно неразрывно с ней связано и в какой-то мере является отражением, но не как зеркальное измерение, которое представляет из себя буквально дополнительную мерность базовой реальности, этакую искусственную проекцию мира, любые действия в которой на сам мир не влияют. Нет, квантовое измерение – это нечто вроде Вселенной, в которой не произошел эффект большого взрыва, породивший привычную нам материю и пространство. Это плоскость без физики, мерности и времени, плоскость чистой базовой энергии, пребывающей в состоянии перед рождением из нее пространства и всего остального, как отдельных элементов бытия. И, по большому счету, этот первородный бульон представляет из себя практически чистую магическую энергию, с некоторым уклоном как раз в пространственность, ибо на грани перерождения вон и она и замерла. Если проводить аналогию, чистая магия будет водой, а вот магия из квантового измерения – это молоко. Таким образом, за сотни и тысячи лет черпания энергии из иного слоя реальности маги Мидгарда постепенно построили школу, принципиально основанную на этом базисе. А для чего же лучше всего подходит энергия, полученная из иного измерения, являющего собой, по сути, пространственную суперпозицию, свободно варьируемую в любой точке пространства и буквально представляющую из себя базовую основу для создания пространства. Да-да, ключевой момент здесь, именно пространство. Лучше всего волшебники Земли наловчились работать именно с ним, просто за счет поголовной склонности на энергетическом уровне. А как иначе, если ты разбавляешь свою силу в соотношении минимум 100 к 1 чем-то как раз на это нацеленным и всю жизнь умышленно улучшаешь свою с ним совместимость. Фактически, благодаря своим практикам, местные маги, тоже мутанты, но их мутация не врожденная, а прививаемая искусственно и лишь на духовном уровне. И это прикольно. Я махнул рукой, представляя в голове указанный в книге Двямир. Магическая энергия сплелась стеклянной печатью, сквозь которую в меня начала вливаться сила иного плана бытия. У местных, как я видел, такие печати искрятся потерями, порождая оранжевые всполохи и целые каскады искр. Однако разум Аса, носящего титул бога магии, был несколько острее человеческого, и в моем случае ни единой капли силы не прошло мимо. Ну что же, поездка себя уже окупила. Кажется, одну фишку Одина я только что освоил. Не сказать, что магические расы вообще не знают, как черпать энергию из иных измерений, но у нас эти методы особо не развиты, так как большинству просто не нужны. Зачем куда-то подключаться, если ты от рождения обладаешь такой силой, что местные мастера даже со всей своей подпиткой извне не перекроют. И это речь про рядового аса или йотуна, а члены королевской семьи и сами для смертных колдунов могут с легкостью работать за источник могущества, вообще без проблем таща на себе по нескольку сотен жрецов. Одно время такие пакты даже пользовались популярностью, но мода сошла на нет еще в моем детстве, все-таки практической пользы от этого никакой, ведь такие чемпионы из смертных полноценному асу не ровня, а значит, и помочь против соразмерных им врагов не могут, так и какой смысл на них тратиться? Один-два раза потешить самолюбие за счет чужой благодарности и почитания можно, но в Асгарде куда выше ценится уважение равных, а не тех, кто заведомо ниже тебя. Те же земляне тысячу лет назад были сильно ниже асов по всем фронтам, а прочие расы галактики. Да что тут говорить, если даже на современное цивилизованное человечество со стороны смотреть просто противно. Глянешь телевидение, грязь, скандалы, истерики, идиотизм, мракобесие. Послушаешь радио, еще больше скандалов, ругани, обсуждения грязи, да и в песнях нет-нет, да всякое прослеживается, особенно мейнстримных и молодежных. Попытаешься открыть популярную литературу, которую сами же люди вовсю пиарят и кричат, что это шедевр, а там или 50 оттенков серого, или какая-нибудь Зулиха открывает глаза, а то и дети против волшебников попадутся. А уж если забредешь на сайт японского хентая и посмотришь, что там люди мечтают делать с другими видами, то воспринимать людей иначе, чем галактическим говном, уже будет просто невозможно. Словом, развитые цивилизации смертных очень редко способны вызвать симпатию при знакомстве. Но я отвлекся, речь же о формировании постоянного канала к квантовому измерению, который безопасно, безболезненно и без всяких усилий даст дополнительную подпитку собственных сил. Таких приемов в асгардской традиции, да и традициях иных магических рас, не было. То, что у Одина несколько таких каналов есть, я знал, но как он их создал и поддерживает всю жизнь, было для меня терроинкогнито. Это был секрет и умение лично всеотца, даже спрашивать о котором неприлично и аналог которого нигде не найти. И вот этот аналог у меня в руках, расписан, объясненный скрупулезно выверен на страницах почтенного фолианта в библиотеке Камартаджа. С учетом же того, что благодаря ларцу древних зим мой арсенал как раз не так давно расширился кучей магических приемов прямого поражающего действия, которым лишняя капелька энергии крайне в тему, переоценить ценность приобретения такого канала сложно. А ведь у местных тоже была куча интересных фишек для боевки, вроде того самого резать врагов куском свернутого пространства, которые можно доработать и сделать из всех этих огненных, ибо паразитные потери, хлыстов, щитов и мечей нечто еще более кучерявое. Разобрался я и с механизмом прославленных двойных колец, за счет которых местные маги строят свои порталы. Как и прочие артефакты чародеев Земли, данные устройства были довольно грубыми, по сути своей, запечатанные в металле волей желанием намерением с небольшим ритуальным подтекстом точки входа и выхода, собственно, потому и были именно двойными. За счет энергии, заточенной под работу с пространством, такое колечко вполне могло открыть портал куда угодно в пределах одной реальности. С рядом ограничений, конечно, в частности, у обычного человека просто сил не хватит пробить канал даже в соседнюю звездную систему, тут надо иметь или выдающийся потенциал, то есть чтобы твоя пропускная способность позволяла оперировать нужными массивами энергии из квантового измерения, или иметь какие-то артефактные подпорки, но все равно, гениально. Да, это грубо, это неотесано, это, с точки зрения аса, напоминает дубину пещерного человека, но эта дубина работала, и работала хорошо. По сути, это был очень примитивный, построенный на немного иных принципах, но прямой аналог радужного моста. Портативный аналог радужного моста. Гениальное изобретение. А если чуть-чуть доработать напильником, применяя архитектурные решения из все того же Беврёста? В итоге, от исследовательского угара я очнулся только через 2 недели. Я помню, что в пассивном режиме вел какие-то уроки в школе Ксавьера, отлучался прочитать сказки Лауре, что-то ел и даже ходил на свидание с прекрасной богиней, радуя ее завтраками в постель, но все мои мысли были в библиотеке и тех возможностях, что открывало сочетание земных и асгардских магических традиций. И это было просто ваах. Правда, в один день ко мне пристал один мужик из местных мастеров с очень странными идеями, но я был благодушен и на пальцах ему объяснил, что тот не прав. Мужик проникся и больше не приставал, но, пожалуй, стоит этот момент осветить чуть подробнее. Собственно, в тот день я понял, как один может видеть и слышать все даже в состоянии своего сна. Ответ крылся в местной технике астрального тела, когда маг, грубо говоря, покидал свою смертную оболочку основной частью души и мог свободно перемещаться ей в пространстве. И для аса, на первый взгляд, эта штука была совершенно недоступна, так как наше духовное начало слишком тесно переплетено с физическим, чтобы вот так вот легко его покинуть. Первый этап данной техники вполне работал, и перенестись сознанием исключительно в духовную оболочку было вполне возможно, но вот дальше, затык, потому как тело эта духовная оболочка покидать отказывается наотрез, а от попыток дергаться сильнее становилось очень больно, наверное, примерно так же, как если бы скелет пытался вылезти сквозь мышцы и все остальное. Кажется, все, бесполезный трюк, плюнуть и забыть, но нет. Сознание-то перенести в духовную оболочку все равно возможно. То есть все, что творится вокруг твоего тела, ты все равно слышишь и видишь, даже несмотря на то, что это тело в отключке. И тут вступает в дело то, кем является один, а он, извините меня, мужик огромных талантов, в частности, у него есть его внутреннее око, работающее немногим хуже глазок Хеймдалля, и те фишки, для которых мне нужно сидеть на троне Асгарда, вроде пронзания взглядом толщи пространства и наблюдения за другими планетами, он может делать и сам по себе. То есть да, прервать свою кому он не способен, но смотреть и видеть ему ничего не мешает, ведь активность его разума больше не зациклена на состоянии физического тела. Эврика. Фанфары. А главная прелесть лично для меня в том, что пусть в астральном теле практически невозможно колдовать, но вот если чары требуют только разума и уже активны. Короче, мои иллюзорные фантомы теперь не распадутся, даже если меня приложить по темечку Мьёльниром. Ну в теории, но все равно круто же. И вот, постигнув таким образом дзин, я выбрался из библиотеки, гонимый жаждой какао. Ну, чтобы все стало еще лучше, а этот момент особенно ярко отпечатался в моей памяти. Выйдя за пределы храма знаний, я достал из-под пространственного кармана термос и, воздав должное красоте облаков, приник к источнику живительной влаги. Стало хорошо, совсем хорошо. Именно в момент осознания гармонии Вселенной и всего такого меня и поймал один из местных мастеров возрастом слегка за 50, обладающий прямой осанкой, густыми, пусть уже и покрытыми сединой волосами, убранными в косу. Ах да, еще у него был очень решительный вид, с таким обычно идут на подвиг, как тот, кто неоднократно видел идущего на подвиг Тора и его бонзай команду, ответственно заявляю. Почтенный Лук, вежливо поклонился мужчина, с легкой руки старейшие моего попустительства, ибо было лень поправлять, тут меня теперь все называли на кельтский манер, я прошу у вас дозволения личной аудиенции. Мастер Кицели, если я не ошибаюсь, отвечаю кивком на приветствие, одновременно с тем испытывая что-то вроде ностальгии, в том смысле, что вот сейчас старине Лаки вновь придется отговаривать великовозрастного, в целом умного, но все-таки идиоты от глупости, очевидные для тролля. В истории Стринджа, что тут почему-то не Стивен, а Стефан, он был главой культистов-сектантов, топящих за возвращение пылающего легиона в смысле, явление Дармамму, одного из местных концептуальных злодейцев, бабаек и просто отожранного до крайности демонюги. Надо сказать, без стрёмной раскраски на лице, с которой Кицели ходил в фильме, он выглядел намного лучше. И раз уж он все еще был мастером Камартаджа, а не подлым ренегатом, до истории с созданием культа еще не дошло, хотя, судя по вот этой решимости, тот уже находится на предпроектном рассмотрении. Отсюда я вполне мог предположить, по какому ко мне вопросу. Я польщен, что бог магии запомнил мое имя, Еще раз поклонился мужчина. Ох, я вздохнул, не надо этого принижения себя. Стремящийся к знаниям разумный должен иметь самоуважение и уважать других, ну, в той мере, в которой они заслуживают. Человек, получивший звание мастера магии, однозначно заслуживает, чтобы существо с почти абсолютной памятью запомнило его имя. Убираю термос обратно в подпространственный карман. Ну ладно, это вопрос философский. Чем могу помочь? Это довольно долгий и неоднозначный разговор, потому, если позволите, маг нацепил на руку артефакт двойного кольца и, исполнив полагающийся жест, открыл портал. Могу я проявить немного гостеприимства? Вы меня заинтриговали. Я спокойно прошел в этот самый портал, оказавшись, судя по всему, в покоях уважаемого мага. А мужик, как для человека, был действительно неплохим магом. В его жилище наличествовали интересного вида артефакты, и в большом количестве. Далеко не такие, как делают в Асгарде. Само собой, тут была чистая магия, а не техномагия, да и сама школа исполнения далеко не такая вылизанная, но видно старание, увлечение и, как ни странно, любовь к тому, чем он занимается. Сложно сказать, в чем именно выражено, но порой взглянешь на вещи, понимаешь, что вот это выполнено на отвали, рутинно, а рядом стоит поделка с душой, причем первая вещь может быть даже лучше и мощнее второй, но вот в руке, с высокой долей вероятности, вторая будет лежать приятнее, удобнее. Что тут скажешь, магия? Чаю? Ах да, мы же говорим о Тибете, а значит, тут недалеко до Китая и прочей азиатщины, а потому нельзя просто так взять и начать сразу по делу. Пусть мой визави не выглядел азиатом, но бытие, как известно, определяет сознание. Не откажусь от чайничка другого, а в случае чего, его всегда можно превратить в какао. В какао? Поверьте, друг мой, какао имеет власть, которая и не снилась моему отцу Кахаем. Видя, что мой собеседник явно потерял нить разговора, я предпочел не развивать тему, да и что-то меня действительно унесло. Ладно, не будем об этом, считайте это просто забавной историей, которая имела для меня большое личное значение. Итак, все дело в старейшей. Маг принялся хлопотать над глиняным чайником, засыпая туда какие-то травки и заливая это дело разогреваемой прямо в воздухе водой. Рискну предположить, что речь пойдет не о том, насколько она приятная в общении женщина. Да, ему явно было не очень комфортно затрагивать эту тему, но мужчина уже все для себя решил. Быть может, я не смогу выразить это правильными словами, но при всех своих талантах она ограничивает нас, заявляя об открытости Камартаджа. В действительности она утаивает знания даже от тех, кто достиг звания мастера и кого она сама признала достойными всех секретов. О, понятно, я покивал, принимая из рук Кицилия парящую ароматным дымком чашку, и потому вы решили обратиться за знаниями ко мне, да, вновь решительный взгляд, а его собственная пиала с чаем замирает на столе, зажатая с двух сторон ладонями. Я понимаю, насколько дерзко и неуместно это звучит, но мое желание искренне и не отравлено тщеславием. Это желание понимать, желание стать лучше и помочь стать лучше моим ученикам. Старейшая живет на этом свете уже множество веков, но никто не задумывался, почему, в чем секрет и причина ее долголетия. Я нашел ответ, и этот ответ привел в смятение все мои чувства и поколебал истины, которые до того я считал незыблемыми. Теперь меня снедает желание разобраться, понять, но у меня самого не получается найти ответ и унять это смятение. Вы о том, что она черпает энергию из темного измерения. Немного поэксплуатировал я свое послезнание. Вы знаете, он даже слегка выпучил глаза, но довольно быстро взял себя в руки. Впрочем, было бы странно, если бог магии что-то не знал об этом. Ну, к чести дамы, от нее практически не фанило, не зная я, что связь должна быть, ничего бы не нашел, скорее списав за индивидуальную особенность. Должен признать, прекрасно контролируемая связь, именно то, что явно достигнуто долгой практикой и большим опытом, но остальным она запрещает даже приближаться к этому. Даже просто найти что-либо в нашей библиотеке по этому направлению почти невозможно. Мага явно задевала эта тема за живое. И зачем эти знания вам, мастер Кицели? В вашем голосе я чую явно не интерес кабинетного ученого, но жажду практика. Желаете обрести бессмертие? Нет, он прикрыл глаза и покачал головой, просто если темное измерение может продлевать жизнь, исцелять оно не допустит боли и страданий, боли. Ясно, счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Забавно, хоть и ни разу не смешно. В фильме был именно двинувшийся по фазе культист, а здесь обычный идеалист. Почти что юноша бледный со взором горящим, только совсем уже не юноша. Да, вы прекрасно сформулировали то, что я не мог выразить. Совершенно не уловил иронии он. Впрочем, неудивительно, мы с ним совершенно естественным образом перешли на датский язык, видимо, его родной. Для меня, как бога, делать свою речь максимально понятной и близкой собеседнику было совершенно естественно. Он же тоже не видел в данном факте ничего удивительного, а между тем, устойчивые идиоматические обороты и крылатые фразы далеко не всегда имеют идентичный по смыслу аналог в других языках. Что же, я понял ваши затруднения. Должен признать, цель ваша по-своему благородна, а намерения благие, но ими вы мостите себе напрямую дорогу в ад. Причем я сейчас говорю буквально. Я не понимаю, он нахмурился. Позвольте я объясню. Делаю глоток воистину замечательно чая. Вы негодуете, что старейшая скрывает от вас способы контакта с темным измерением. Но скажите, не скрываете ли вы от детей способы контакта с электрическим током в розетке? Но ведь она, начал было маг, но оборвал сам себя, повинуясь моему жесту. Запрет совать пальцы в розетку не отменяет существование электриков, работников атомных станций и прочих энергетиков. Вот только даже они скажут вам, что пихать в розетку два гвоздика, держа их голыми руками, это очень плохая идея. Безусловно, сравнивать примитивный электрический ток, бегущий в медных проводах, с материями высшей магии не совсем корректно, но если уж для такого примитивного и простого явления, как электросеть, неправильное поведение пользователя чревато смертью, то уж для высшей магии тем более наивно полагать отсутствие подобного рода опасностей. Вы хотите сказать, что моих навыков и знаний недостаточно? Он нахмурился. Но где мне их получить, если даже упоминание об этом измерении является чуть ли не табу? Для ответа на этот вопрос вам, для начала, стоит узнать, что же из себя представляет темное измерение на самом деле, друг мой. Потому усаживайтесь поудобнее, смочите горло и приготовьтесь слушать. Кицелий послушно исполнил все предложенное. Он действительно был жаден до знаний, этих знаний не имел, но был рад исправить эту неприятную ситуацию. Итак, энергия темного измерения действительно способна на многое. Сама его концепция отрицает часть законов данной реальности, а потому, используя ее здесь, можно не просто обходить законы природы, но едва ли не переписывать их. Звучит неплохо, не так ли? Да, маг кивнул. Вот только всегда есть маленькое «но», а когда мы говорим о тех местах и энергиях, этих «но» становится крайне много. Среди асов Иванов по сей день нет единства в вопросе, что является причиной, а что следствием установления связи с этим измерением, но факт остается фактом. Энергии из темного измерения меняют своего пользователя, делают его жестче, агрессивней, нетерпимей к чужому мнению. Одним словом, заставляют его стать по характеру кем-то вроде Дарта Вейдера из «Звездных войн». Прошу прощения, да, суровые тибетские колдуны не в теме фильмографии последних десятилетий.